Томб через 6 лет после дня А. Кларина подмигивание обернулось для меня через несколько часов настоящим шоком. Это была как отдача после выстрела. Я вернулся к себе, как обычно, принял, как обычно, душ. После дома престарелых я всегда принимаю душ. И вдруг мне вспомнилось, как она мне подмигнула. Этот ее жест не давал мне покоя. Словно от одного воспоминания о ее ресницах мне становилось щекотно. Я включил телевизор, но ничего не видел в нем, кроме лица Клары. Она улыбалась и подмигивала мне с экрана. Тогда я лег на диван, вырубил звук и стал думать о ней. И вот уже несколько дней я только и делаю, что думаю о Кларе. Каждый день я с трудом дожидаюсь положенного времени, чтобы пойти туда в надежде, что Клара сегодня дежурит. Я стал внимательнее относиться к своей одежде. Вчера я даже купил себе новый одеколон. Продавщица дала мне попробовать несколько ароматов, два из которых мы опробовали на тыльной стороне запястья, а третий я распылил себе на шею. Чтобы понюхать мою кожу, она приблизилась ко мне вплотную. Я почувствовал ее дыхание, и по телу у меня пробежала дрожь. Давненько я не ощущал такой дрожи. И тут же мне пришла мысль о Кларе. Я подумал, что было бы со мной, ощути я у себя на шее ее дыхание, а потом представил себе, как ощущаю ее дыхание у себя на теле. До сегодняшнего дня я не решался, но сегодня точно куда-нибудь ее приглашу. Еще не знаю, куда. Выпить по стаканчику, в кино, в ресторан, неважно. Приглашу, и все тут. Мне никак ее не дождаться. В это время она обычно где-то неподалеку. Я вижу, как она вертится, ухаживая за больными. Я заметил, что в последнее время она много занимается мамой. Клара говорит, что мама ей очень нравится. Я спросил ее, почему, ведь мама не общительнее других, и Клара ответила, что мама общается, но по-своему. Она считает, что, несмотря на болезнь Альцгеймера, пациенты подолгу сохраняют что-то свое, глубоко-глубоко внутри, некую связь с внешним миром. Все это замечательно. Но я-то вижу, что давно уже потерял для мамы всякое значение. Я для нее как бы не существую. И хуже всего, что я с этим свыкся. Я смирился с тем, что ее со мной больше ничего не связывает. Клара же говорит, что главное не связь с каким-то конкретным человеком, а связь вообще. Неважно, на что она нацелена, на чем основана. Единственная она. Или постоянно меняется. Пока остается эта связь, остается и жизнь, вернее, что-то человеческое. Потому что когда человеческое исчезнет, исчезнет и жизнь. Тут уже чем скорее она уйдет, тем лучше для всех. Я знал, что Клара говорит о нашем с мамой недалеком будущем. Что когда она станет настоящим овощем, у нас останется единственное желание, чтобы это не затягивалось слишком надолго. Об этом ужасно даже подумать. При нормальном развитии вещей я скоро буду ждать, чтобы мама поскорее умерла. Клара рассказала мне о маминой связи с миром. Она проявляется во время мытья. Она часто злится, пытается драться, но через какое-то время, если с ней обращаться ласково, она успокаивается, закрывает глаза, ее дыхание замедляется. Потом она кладет ладонь на руку, держащую губку, и тихонько следует за круговыми движениями, которыми ее моют. Это как ласка, для которой она не стала бы прилагать усилия. Но желание-то приласкать имеется. Мне нравится это ее поведение, нравится ее желание приласкать. Пока они есть, мама жива.